Третье. Драго колебался несколько минут. С одной стороны, чутье говорило ему, что он не ошибается. Однако монах жаждал подтверждения. Ошибка будет дорого стоить. Когда крики стали приближаться, Драго понял, что должен рискнуть. В противном случае, пока он достигнет ворот, у которых его ждет нанятый человек с лошадью, гвардейцы опередят его. И хотя ворота открыли уже как несколько часов, мальчик не мог далеко уйти. Оглядываясь, Драго быстро пошел от комендантского дома. Когда он проходил ворота, на секунду-другую мелькнула уверенность, что нанятого человека с лошадью нет. Это выглядело неразумно со стороны того, с кем Драго договорился, однако было вполне реальным. Моран, так звали человека, мог понадеяться, что Драго будет спешить и не выделит время, чтобы вернуть свои деньги и отомстить. И хотя это все равно оставалось скорее глупостью, нежели ловким ходом, монах подобного не отбрасывал. К счастью, наваждение длилось считанные секунды, и Драго увидел Морона с повозкой. Тот благоразумно расположился в стороне от дороги, чтобы привлекать поменьше внимания. Драго потому и не заметил его. Монах поспешил к нему. «Поехали». Морон молча стегнул коня, и повозка выкатилась на дорогу. Драго несколько раз подгонял Морона, и тот в конце концов заметил: «Если ты не хочешь, чтобы нас приняли за разбойников, угнавших лошадей с повозкой, надо угомониться». Драго нахмурился, позволив себе это лишь потому, что Моран не видел его лица. «У меня нет выбора», — пробормотал монах. «По поводу, за кого нас примут, не беспокойся». Моран оглянулся и удостоил его странным коротким взглядом. «Кого мы преследуем?» — неожиданно спросил он. Драго промолчал. Он считал лучше вообще ничего не говорить, чем проявлять слабость, говоря неправду. Морон никак не отреагировал на молчание своего пассажира. Тот по-прежнему вглядывался вдаль, все больше склоняясь к мысли, что мальчик не пошел по дороге и скрылся в лесу. В этом случае погоня пока что не имеет смысла. Драго попытался сосредоточиться. Благо, людей на дороге почти не стало, и любопытные взгляды исчезли, однако его прервал голос Морона. «Я знаю тут все дороги. До Антонии и Лоредо». Пауза. Морон продолжал медленно, тщательно выговаривая слова, ставя ударение на каждое из них. «Если мне сказать, кого ты преследуешь, конного, пешего, мужчину, женщину или ребенка, и куда направляется этот человек, я смогу предложить что-нибудь дельное, в смысле дороги и места, куда нам лучше податься». Драго по-прежнему молчал. Морон его не торопил. Казалось, он знал, что заставил пассажира задуматься. Драго колебался. Он уже понял, что от Морона возможна польза, но рассказать ему хоть что-то казалось немыслимым. Если даже не упоминать причину, по которой понадобился мальчик, Драго выдаст орден Талхов. Морон не глуп, очень не глуп. Позже он догадается, что за мальчишку они преследовали, и запросто свяжет Драго с принадлежностью к ордену. За подобный секрет многие дорого заплатят. С другой стороны, если Драго не отыщет мальчика, остальное, любые опасения, уже не будут иметь значения. «Что ты хочешь за это?» — спросил Драго. «Ты ведь не удовлетворишься той суммой, что я тебе обещал?» Морон шумно усмехнулся. Драго успокоил себя тем, что всегда можно не платить, если не останется выбора. «50 монет», — — заявил Морон, перестав усмехаться. Драго покачал головой, больше для вида. «Это слишком большая сумма». «У тебя нет таких денег?» — поинтересовался Морон. «Есть. Но это все равно большая сумма. Ты просишь слишком многого». «Сколько же ты согласен дать за услугу?» 30, не больше. И то лишь в случае, если ты отвечаешь за свои возможности». Морон снова усмехнулся, затем кивнул. «Согласен на 30. Рассказывай».